Глава 28. Вид. Вечер в компании друзей провален. Еще и Мирославу досталось по моей вине. Когда я покидал друзей, Лена демонстративно вынесла Мирославу небольшую спортивную сумку со словами: «Проведай сестру Любашу и племянника. Давно ты не был у них в гостях». Я поразился тому, как мир молча это проглотил. Просто взял сумку и подержал в руке. «Я виноват лишь прошлым, Лена. Неужели не ясно, как ты мне дорога?» Перед нашими лицами захлопнулась дверь. «Лихо она тебя, жестко», — выдавил я. «Неужели ты это проглотишь?» «А что прикажешь? Выносить дверь пинком, орать и пугать детей?» «Женщины думают эмоциями. И если мою пуговку твоя ситуация всколыхнула, напомнила о давнем прошлом, значит, я в настоящее время где-то расслабил булки», — нехотя ответил Мирослав, пояснив: «Бабу завоевать несложно. Завоевываешь на адреналине, видишь цель и идешь к ней. Берешь вершину нахрапом и ловишь кайф. Сложнее эту вершину удержать и постоянно доказывать себе и ей, что она мой Эверест». «Нет, блин, выше всех Эверестов. Лучше. Охуительное словом. Задачка. Ты понял?» Я закивал, хотя потом покачал головой. «В целом можно было и не спрашивать», — прикурил Мирослав возле машины. «Все и так понятно. Так, между нами, жену свою любишь или как?» «Люблю». «Значит, не трать время зря. Иначе вон, как я, до конца жизни будешь слушать о том, как напоказ зажигал с другой. Как жил несколько месяцев и юзал доступных баб». «Их было много», — вырвалось у меня. Я только недавно понял, как меня это жрало, когда возвращался к своей девочке. Растер грудак. Мирослав закрутил от меня носом. «Мой подход всегда был иным. Я от одной девушки к другой не скакал. Если и были отношения, то с постоянной партнершей, а не так. Но подход твой в целом типичный. Попользоваться. Да ты не обижайся, у меня приятелей куча, и мало кто одной и той же верен. Натура тянет в сторону, а мозгу и сердцу приятнее возвращаться в знакомое, постоянное. Так объясняют. У тебя, небось, еще и на адреналине все завязано, или чем-то таком». Киваю. Выброс адский. Сколько таких было. Быстрых перепихов и торопливых сливов после очередной победы. Да, есть соски, которые только и ждут быть использованными, и я их использовал. Казалось бы, есть жена, влюбленная по уши, трахай не хочу. Но я не мог использовать ее так, как иногда хотелось. По-грязному. Все мужчины иногда просто животные, которым нужна ебля в чистом виде, без разговоров о чувствах и долгих прелюдий. Не мог я жестко драть свою чистую девочку так, чтобы она хуем давилась и по подбородку текли слюни с соплями. Не мог раком нагнуть и вставить в задницу до визгов. Иногда наружу вырывается самое темное. Этой твари я скармливал выебанных до опустошения шлюх и оставлял грязного Вита за порогом нашего дома. Иногда слить. Просто слить хочется. Член стоит, и голова совсем не соображает. Нутро кипит. Любой ротик сгодится для этой цели. Мирослав промолчал. «Я конченый, да? Самому противно. Вернее, теперь противно, а тогда? Я же считал, что прав. Прав, что не творю грязи в браке, что сохраняю отношения в чистоте и не травлю Инессу своим дерьмом. Я где-то заигрался, запутался. Слишком сложно бывает понять, кто ты есть, какой ты. Я вообще раньше об этом не думал. Просто несся вперед. Просто летел без оглядки. Клинить начало впервые после аварии. Тогда и баб стало меньше. Внезапно парень, который натягивает, но не соску на член, а компрессионный бандаж на тело, не так популярен и нужен. Жрало ли это? Еще как. Привык к обожанию и слепому желанию, к адреналину, и жил без этого, словно наркоман без дозы. Меня ломало. Инесса была рядом. Чудом держался. Мне ее тогда больше всего послать хотелось. Не потому, что она была плоха или не нужна. Напротив, я вдруг понял моментальность и скоротечность всей своей жизни на фоне постоянства и глубины чувств Инессы. Понял, насколько от нее все-таки зависим. Уже тогда меня грызло то, что я не был с ней честен. Именно поэтому от детей в пылу отказался. Я считал нечестным вмешивать в свой обман кого-то еще. Детей заводить вот так. Хотел сначала совсем разобраться, но еще не понимал, как. И отпустить, и удержать. Потом подстава в клубе, мое пребывание на грани, и пелена с глаз спала. Миражи, дурман, все ничтожное, шелуха. Только один вопрос. Почему так поздно? Ты врал своей о чувствах, в итоге влюбился. На ситуёвина, покачал головой Мирослав. Уверен, твоим сказочкам о любви Инесса сейчас не поверит. И толку говорить. Делай. У меня башка готова взорваться. Я с ума схожу, понимая, что я ее теряю. Ты, дружище, уже ее потерял. Просто за тень цепляешься. Прими это с честью. Что же так сложно, а? Воскликнул в сердцах. Так тебя никто не заставляет идти в сложное. Свободен, гуляй, наслаждайся славой. Трахай по две цыпочки за один подход. Кто мешает? Или что? Потом еще долго в голове звенят слова Мирослава. Ты ее уже потерял. «Ты как, бодрячком?» — интересуется Кир. «Проходи, садись. 5 минут, и я весь твой!» — кивает на кресло. Сам ходит по кабинету, обсуждая пункты договора, которые мне не понравились в прошлый раз. Они играли не на руку мне. Вернее, тогда я решил ограничить зарубежные поездки. Хотел кое-что откорректировать, чтобы проводить больше времени с Инессой и ребенком. Я ведь его действительно хотел. Даже видел карапуза во сне. Мне вообще после перехода туда и обратно многое, что видится в состоянии сна или легкой дремы. Когда, бодрствуя, словно подвисаешь и отключаешься от реальности. И в сознание льются картинки, откровения, желания, свободные от липкой шелухи чужих мнений. Жаль, что поздно. Слишком жаль. «Так...» Кир садится и потирает ладони. «С женой поговорил?» «Да, Инесса меня видеть не хочет. Ей от меня плохо». «Каких трудов мне стоит это произнести вслух? Будто добровольно кладу голову на плаху. Я дам ей развод». «Значит, ни в какую не соглашается?» «Есть вариант». Садится на край дивана. Ты оплачивал ее обучение. Ты вложился в ее салон. Надавить предлагаю.